когда начались слухи о возможной войне с Германией, то предусмотрительная власть Советов, начиная с 1939 года, стала понемногу выбрасывать кое-что и для пасынков. А в 1940 и 1941 году можно было иметь и по 3 рубля 50 копеек до 60 рублей, сколько хочешь сладостей в каждом магазине, по кило или полкило. И те, что были 3 рубля 50 копеек из сои, были очень сладкие и неплохие. Можно было купить по 100 грамм масла, простояв у нескольких магазинов в очереди. До этого в очередях доходило не только до драк, а нередко до убийства, если кто-нибудь хотел пройти вперед. Не раз убивали камнем или бутылкой по виску. Евреи в очереди никогда не стояли. У них все было дома, и они продавали у себя не открыто. По улицам ходить страшно. Такое воровство, такие разбои, о которых не слыхано, думаю, ни в одной стране. Подрежут сумку бритвой или карман, и все вытащат так ловко, что и не почувствуешь. Если вы видите, у кого-нибудь крадут, сказать не можете. Вас в лучшем случае, если не убьют, через день-два сообщники воровских шаек, то изуродуют. Я знаю факт, когда неосторожная девушка крикнула: «Гражданин, у вас из кармана тянут!» Не прошла она нескольких шагов, как мальчишка лет 16 бритвой срезал ей нос и скрылся. Бывало, если боишься чего-нибудь и увидишь царского солдата, то чувствуешь опору и защиту. Но в Советах, если вы одна на улице и идет красноармеец, то быстро, кто верит, тот творит молитву, а неверующий от страха замечется, чтоб скрыться. Пусть опровергает, кто хочет, а это истинная правда. Итак, я жила в Можайске, тихо, почти никого не видя, и ездила в Москву. В 1940 году я была у пасхальной заутренни на тайном богослужении. Вернувшись к сестре после литургии, нахожу повестку. Обязательное присутствие в Можайском финансовом отделе в воскресенье до обеда. Для дачи отчетности в производстве цветов и уплаты налогов. Пришлось с первым же поездом вернуться в Можайск. Пришла, показываю повестку. Можете идти. Сегодня не будет разбираться ваше дело. Это было просто желание испортить мне праздник. Вернувшись в тот же день в Москву, я предалась большой грусти. И вспомнилась мне моя уютная гостиная в Ярославле и музыка Мусоргского «Ведьмы на Лысой горе». Часто играла я эту прекрасную вещь с мужем или старшим сыном в четыре руки. Кто знает эту музыку, тот помнит, наверное, как под Киевом в полночное время бушевала нечистая сила. Такая реальность чувствовалась в звуках, что в воображении под свист и рев беснования представлялись летающие ведьмы, стукались друг о друга черные рога, и в пляске вертелись хвосты. Но вот в самый разгар торжества темной силы над Киевом, при появлении зари в виде розоватой полоски на востоке, раздается мощный удар церковного колокола к утренне. Заметались ведьмы, заметались в рассыпную с визгом нечистые, страшные звуки затихают. В божественной тишине зарождающегося утра мерно раздаются удар за ударом уже звуки колоколов не в одной, а многих церквах и святых монастырях. Чудно передал Мусоргский всю картину победы молитвы над адом. Флейта пастуха, блеяние овец, пение птиц, встрепенувшихся навстречу солнцу, все это было реально, чудесно в звуках. В голове моей зародилось сравнение, не пророчество ли это было в музыкальном гении Мусоргского. Может, раздастся над Москвой превосходящей заре покаяния мощный удар Ивана Великого. Говорят, что величина и тяжесть этого колокола помешали его снять. Испуганная властными его звуками, заставляющими дрожать землю, вся нечистая антихристова сила рассеется и скроется в преисподней от трепета перед грозным всемогуществом Божиим, сказавшим в звуке колокола «довольно». На Спасских воротах часы заиграют коль славен, и вместо адского огня над дворцом будет развиваться трехцветный русский флаг. Унеслась в эти фантазии на минуту. Страшная действительность власти ГПУ пробудила сознание. Никто не знает ни дня, ни часа. Еще не время, и надо терпеть. Так прошло 3 года с лишним. Гонения на верующих не только не затихали, а наоборот, принимали все более жестокий характер ввиду слухов о войне. Где бы кто ни собрался, только и разговору о новых мучениях. Сыну одной женщины в Можайске, посаженному в тюрьму, совершенно невиновному в каком-то преступлении, в течение нескольких месяцев вырывали понемногу волосы, чтобы заставить сознаться. Волосы были очень густые, вьющиеся. Когда вернулся домой, то был совершенно лысый. Его отпустили, так как преступник нашелся. Ужасный, бесчеловечный прием стали применять при допросах в ГПУ. Приводили маленьких или даже больших детей. Если кто не мог сознаться, будучи невиновен в обвинении, и на глазах матери или отца начинали мучить детей. О происходящих тут драмах говорить не стоит. Само собой, понятно. Родители принимали на себя какие угодно обвинения.